На днях зарубежные средства массовой информации передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Американское информационное агентство UPI, ТАСС, японское Кёто Цусин, китайское Фуанчуан, сайт германского антиимпериалистического форума «Весть о руководстве на местах» и сайты Ростовского общества по изучению кимрсенизма Кимчинризма, Архангельского общества по изучению идей Чучи и политики Суньгунь, российской группы солидарности Скайндер, общества чешско-корейской дружбы Пектусан, Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма Кимчинризма, Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чучи и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, передали вести о том, что Ким Чен Ын произнес речь на 8-м съезде Детского союза Кореи. Сайты общества чешко-корейской дружбы Пектусан и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передали вести о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 8-го съезда Детского союза Кореи. При этом на данных сайтах были помещены фотографии Ким Чен Ына.